Как связаны верхум и культура? Культурный уклад. Эту главу, посвященную мемам, я начал с упоминания о культуре. Мы стартовали с того, что вслед за Ричардом Докинзом определили мем как единицу культурной информации, а разговор о самой культуре отложили на потом. Сейчас это потом наступило. Мы уже достаточно много знаем о мемах, чтобы вернуться к понятию культуры. Культура представляет собой сложный мем-комплекс, привязанный к социуму. Каждому социуму свойственна своя культура. Накопленные знания и навыки, смыслы вещей и символов, правила поведения, технологии, бренды, произведения искусства, фольклор, предрассудки, традиции, моральные установки – эти и многие другие мемы, бытующие в социуме, образуют его культуру. Можно сказать, культура – это вся совокупность мемов, наработанных верхумом. На культуру можно взглянуть и с другой стороны. Как мы только что видели, в состав культуры могут входить мемы-институты, влияющие на мысли и поступки людей. Комплекс таких институтов способен сплотить социум и наделить его верхумом. Выходит, что культура – это не только результат мышления верхума, но и причина его мышления. Какими же качествами должна обладать культура, чтобы на ее базе развился верхум? Разобраться в этом нам снова поможет аналогия с человеческим мозгом. Мышление в мозге происходит благодаря особой организации работы нейронов. Во-первых, нейроны умеют обмениваться информацией с помощью химических и электрических сигналов. Каждый нейрон способен расшифровывать приходящий извне поток сигналов, извлекая содержащуюся в нем информацию. Опираясь на эту информацию, он генерирует собственные сигналы, адресованные другим нейронам. Образно говоря, нейроны владеют информационной технологией, которая позволяет им общаться между собой. Во-вторых, общение нейронов строго упорядочено. Они посылают свои сигналы не всем и никому попало, а в основном тем нейронам, с которыми связаны через синапсы. И получают информацию они тоже главным образом через синапсы. Группы нейронов, которые тесно связаны между собой, образуют специализированные нейронные модули. Каждый такой модуль выполняет в мозге определенную функцию, например, распознает какой-то зрительный образ или запоминает какую-то мысль. Модули связаны между собой и образуют более сложные нейронные сети. Если говорить о мозге в целом, то именно его коннектом, система связи между всеми нейронами, определяет, что и как мы думаем. От коннектома зависит поток мыслей, который генерирует наш мозг. Так устроено мышление человека, и примерно так же устроено мышление верхума. Для нормальной работы верхума необходимо, чтобы люди, как и нейроны, умели обмениваться сигналами и понимать их смысл. Иными словами, им необходима информационная технология, которая позволяет передавать мемы. Это во-первых. Во-вторых, связи между людьми, как и связи между нейронами, должны быть определенным образом упорядочены. Если так можно выразиться, социуму нужен коннектом, структура постоянных связей между людьми. Оба эти условия выполняются в обществе благодаря культуре. Выполнение первого условия происходит совершенно естественно. Главная информационная технология у людей – это язык. Без общего языка не может существовать ни один социум. Это не обязательно должен быть язык слов. Как мы знаем, жесты, поступки, вещи, рисунки и другие сигналы тоже могут довольно эффективно переносить мемы от человека к человеку. И все же информационная технология, основанная на словах, имеет первостепенную важность. Слова помогают не только общаться, но и познавать мир. Обычно человек усваивает значительную часть мемов по ходу овладения родным языком. Он запоминает слова и одновременно познает их смыслы. Он учится выражать сложные мемы, комбинируя слова. Базовые мемы, усвоенные вместе с родным языком, работают потом всю жизнь. Изучение любого нового языка лишь отчасти требует усвоения новых мемов. Большинство слов иностранного языка лишь по-другому обозначают уже известные человеку идеи. Попадая в любой социум, человек уже знаком с изрядным числом мемов, которые понятны здесь не только ему. Но, как правило, этого мало. У каждого социума своя культура. Кроме мемов, доступных всем, в нее входят специальные знания и особые смыслы. Даже профессиональный филолог не разберется в сути разговоров, которые ведут ученые-химики. У полицейских свои специфические мемы, у врачей-кардиологов свои. Двое из моих сыновей – программисты. И с каждым годом мне все труднее делать вид, что я их понимаю, когда они заговаривают на свои профессиональные темы. Даже обычные слова имеют у них особый смысл. Хотите анекдот на эту тему? Жена просит мужа-программиста. «Сходи в магазин, купи пакет молока, а будут яйца, возьми десяток». Через полчаса муж возвращается с 10 пакетами молока. Жена охает. «Ты зачем столько молока накупил?» «Как зачем?» – удивляется программист. «Ты же сама просила. Яйца были». Специфика языка характерна не только для профессиональных сообществ. В любой семье, в любой дружеской компании найдутся особые мемы, понятные только здесь. В этом смысле можно говорить о собственной культуре даже столь малых социумов. Случаи из жизни, прочитанные книги, просмотренные фильмы, общие знакомые, совместно пережитые печали и радости – подобная информация постепенно накапливается и становится основой для дальнейшего общения людей. Чем дольше живет социум, тем специфичнее его язык. Язык – очень мощная информационная технология, но далеко не единственная. Письменность – это тоже информационная технология, которая позволяет хранить слова за пределами человеческого мозга. И почта, и телевидение, и мобильная связь, и интернет, и облачные хранилища данных – все это информационные технологии, которые являются важной частью современной культуры. Они помогают эффективно передавать, перерабатывать и накапливать мемы. Очевидно, по разнообразию и мощи информационных технологий человеческое общество уже значительно превосходит человеческий мозг. Первое условие, необходимое для работы Верхума, выполняется в современном социуме с большим запасом. А что со вторым условием? Что в социуме выполняют функцию конъюнктома? Чтобы в социуме сформировался конъюнктом, его культура должна включать особый комплекс мемов-институтов, который упорядочивает отношения людей. Давайте поймем, что это за институты. Я уже упоминал парламент как социум, способный мыслить. Кроме депутатов, в работе парламента участвуют помощники депутатов, юристы, секретари, бухгалтеры, охранники, водители и многие другие действующие лица. Я перешел на театральную терминологию не без умысла. В социологии есть важное понятие – социальная роль. Под социальной ролью понимается поведение, которого члены социума ждут от человека, имеющего определенный статус. К примеру, если ты депутат, то будь добр вести себя как народный избранник. Предлагай законопроекты, обсуждай поправки, не спи на заседаниях, принимай участие в голосовании. А если ты работаешь в парламенте юристом или охранником, делай то, что положено профессионалу на твоей должности. И речь идет не только о прямых обязанностях, но и о массе других примет твоей социальной роли, от манеры говорить до деталей одежды. Скажем, юристу полагается ходить в костюме с галстуком, а охраннику на входе в полувоенной униформе. Социальная роль – это мем-институт, который предопределяет поведение человека в социуме. Причем в разных социумах человек может исполнять разные социальные роли. Например, в парламенте он депутат, а в семье – отец. В больнице – пациент, а на стадионе – болельщик. Благодаря этому человек способен одновременно принимать участие в работе нескольких верхумов. Верно и обратное. Одну и ту же социальную роль могут играть разные люди. Вот как, например, на этой картинке, иллюстрация 2.12. Я собрал здесь нескольких женщин в роли бабушки и нескольких детей в роли внука. В некоторых социумах человеку приходится исполнять социальную роль, которую он не выбирал. Она как бы заранее ему предписана. Родители производят на свет младенца без его согласия, а родившись, человек сразу попадает в семью, где для него уже уготована роль ребенка. И приходится вживаться в эту роль, приспосабливаясь к требованиям родителей. В других случаях человек имеет возможность выбрать социальную роль и побороться за нее. Социологи называют такие роли завоеванными или достигаемыми. Типичный пример – депутат парламента. Чтобы верхом заработал, недостаточно определить социальные роли. Необходимо задать правила взаимодействия между ними. Во многих социумах эти правила складываются сами собой и без формализации. Когда я учился в Московском университете, мне пришлось жить в студенческом общежитии в комнате, рассчитанной на троих. Общежития в МГУ не хватало, поэтому в комнате стояли не 3, а 4 кровати. В связи с увеличенным числом кроватей стол на всех был только один. Он как раз занимал место между кроватями, и в комнате единственным свободным пространством был промежуток между двумя стенными шкафами у входа. На ночь это место приходилось занимать раскладушкой, потому что в комнате, рассчитанной на троих, мы жили впятером. Как вы понимаете, живя в таких условиях, наш маленький социум очень быстро выработал неписанные, но жесткие правила, где хранить свои вещи, когда прекращать разговоры и тушить свет, в какой очередности убирать комнату и спать на раскладушке. В более сложных социумах социальные роли и правила взаимодействия приходится фиксировать специальными документами. К примеру, у любого акционерного общества есть устав. В нем подробно прописаны права и обязанности акционеров и других действующих лиц, принимающих участие в управлении. Генерального директора, общего собрания, совета директоров, правления, ревизионной комиссии. Там же заданы правила работы каждого органа управления и правила взаимоотношений между ними. Как принимать решения по тем или иным вопросам и кто кому подчиняется. Социальные роли и правила взаимодействия людей – это институты, которые структурируют связи внутри общества. Они определяют, кто с кем и как связан, задают характер информации, которую люди обмениваются между собой. Эти институты сильно напоминают систему синапсов, структурирующих отношения между нейронами внутри мозга. И в том и в другом случае запускается мыслительный процесс. Упорядоченная активность нейронов порождает мысли, а упорядоченная активность людей порождает мемы. Хотя, постойте, что значит «запускается»? Откуда берется сама активность, которую упорядочивают социальные роли и правила? С нейронами все понятно. Это живые клетки, которые улавливают и выбрасывают нейромедиаторы просто потому, что они так устроены. Организм человека снабжает нейроны мозга питательными веществами и удаляет отходы их жизнедеятельности – а нейроны, знай себе, занимаются переработкой информации. Но люди не нейроны. Что заставляет их проявлять активность, исполнять социальные роли и взаимодействовать? Мотивы, побуждающие людей участвовать в работе Верхума, очень разнообразны. Причем люди чаще всего даже не догадываются, что их активность влияет на мысли какого-то там Верхума. Они просто следуют своим желаниям или исполняют чужую волю, стремятся получить удовольствие или избежать боли, хотят обогатиться или помочь другим, ищут славы или власти, а порой делают что-то от скуки или из любопытства, или просто потому, что так принято. Наверное, большинство мотивов, которые нами движут, коренятся в нашей биологической природе. Нам, как и другим животным, необходимо есть, пить, остерегаться опасностей и размножаться. Но даже элементарные наши потребности видоизменяются культурой. Чтобы утолить жажду, мы не лакаем воду из ближайшей лужи. Нам доступна вода из крана и из фильтра, чай, сок, молоко и широкий ассортимент прохладительных напитков в бутылках. Культура превращает чувство жажды в конкретную идею того, как можно эту жажду утолить. И мы знаем, что в магазине нельзя просто взять бутылку с полки, опорожнить и там же оставить. Сначала за нее надо заплатить. А чтобы заплатить, нужны деньги. А чтобы были деньги... В общем, в нашем культурном обществе все сложно. Если вы проанализируете свои желания и устремления, то обнаружите, что практически все они так или иначе сформированы культурой. А многие ваши потребности у ваших предков просто отсутствовали. Они появились благодаря новым знаниям, новым технологиям, новым продуктам, новым идеям досуга и другим современным мемам. Скажем, фраза «я коплю на новый мобильник, чтобы смотреть видео в хорошем разрешении» вызвала бы оторопь у человека XIX века. Он подумал бы, какие странные желания у этого субъекта. А сейчас такая цель вполне естественна. Культура подсказывает цели, к которым можно стремиться, и ценности, достойные усилий человека. То есть она не только упорядочивает человеческую активность с помощью социальных ролей и правил, но и мотивирует человека проявлять эту самую активность. Давайте еще раз перечислим мемы-институты, которые упорядочивают связи между людьми в социуме и запускают постоянное воспроизводство мемов. Список получится коротким, всего из трех пунктов. Социальные роли, правила взаимодействия, цели и ценности. Мем-комплекс, состоящий из этих институтов, это как раз и есть та самая структура, которая выполняет в социуме функцию конъюнктома. А теперь давайте объединим оба условия. Чтобы верхум продуктивно работал, культура социума должна включать комплекс институтов, структурирующих человеческие отношения, а также комплекс информационных технологий, обеспечивающих передачу, обработку и хранение мемов. Всю эту систему институтов и информационных технологий я буду называть культурным укладом социума или просто укладом. О том, как устанавливается социальный порядок, размышляли многие ученые и философы. Среди них Томас Гоббс, Огюст Конт, Карл Маркс, Эмиль Дюркгейм, Макс Вебер, Толкотт Парсонс, Карл Поппер. Фактически я пользуюсь их идеями, только облекаю их в несколько другие слова. Четкую грань между институтами и информационными технологиями бывает трудно провести. Например, в русской культуре принято, чтобы ученики обращались к учителям на «вы», а учителя к ученикам на «ты». С одной стороны, это правило представляет собой институт. Он регулирует взаимодействие людей, исполняющих разные социальные роли. С другой стороны, это норма языка, то есть элемент информационной технологии. Я могу привести и другие примеры, но нет смысла зацикливаться на таких нюансах. Просто давайте договоримся, что и комплекс мемов институтов, и комплекс информационных технологий – это составные части культурного уклада социума. Они одинаково важны для работы верхума. Входящие в культурный уклад институты могут быть формальными и неформальными, строгими и не очень, писанными и неписанными. Государственные законы, корпоративные документы, нормы морали, культурные традиции, договорные отношения, правила общежития, общенациональные идеи – все это может служить кирпичиками, из которых формируются уклады различных социумов. У нас особое чутье на уклад социума. Чтобы вписаться в коллектив, нам обычно не нужно изучать документы. Мы считываем социальные роли и правила поведения буквально из воздуха. Интуитивное понимание того, как устроен социум, – важный навык человеческой психики. Мы настолько часто и естественно им пользуемся, что даже не осознаем большинства усвоенных правил. Просто начинаем подчиняться укладу социума, если хотим стать частью коллектива. Культурный уклад – сравнительно небольшая часть культуры, но это активная часть культуры. Культурный уклад организует жизнь социума и делает его тождественным самому себе. Как бы ни менялись люди в составе социума, он сохраняет стабильность благодаря институтам и информационным технологиям, образующим его уклад. И то, что мы называем государством, церковью или корпорацией, фактически является культурным укладом соответствующего социума. Благодаря культурному укладу в сообществе людей возникает коллективный разум – верхум. И верхум становится генератором мемов определенного типа. Это могут быть государственные законы или научные открытия, или семейные решения, или новости в соцсетях, или любые другие мемы, характерные для данного социума. Вспомните мой рассказ о том, как устроена Википедия. Социальные роли и правила взаимодействия википедистов хорошо продуманы. Просветительские цели их мотивируют. И вся их активность поддерживается интернет-технологиями, которые дают им возможность обмениваться идеями и совместно творить. Эта система институтов и информационных технологий как раз и есть уклад, который превращает многие тысячи незнакомых людей в единый социум. Благодаря своему культурному укладу сообщество википедистов работает как колоссальная фабрика по производству мемов, энциклопедических статей и мультимедийных материалов. Причем создаваемый контент присоединяется к уже накопленным в Википедии знаниям и используется для производства новых знаний. Пример Википедии прекрасно иллюстрирует взаимодействие культуры и верхума. Культурный уклад организует работу верхума, а верхум – генерирует все новые и новые мемы, которые включаются в его культуру. Зайдите еще разок на сайт verhum.org и бросьте прощальный взгляд на анимированную картинку с ружьем Госпера. Иллюстрация 2.11. Вообразите, что паттерн в форме ружья – это культурный уклад, а паттерны в форме планеров – это мемы, порождаемые верхумом. Мемы культурного уклада и порождаемые мемы в совокупности составляют культуру социума. Если вам удалось все это вообразить, то вы наблюдаете простейшую модель Верхума в действии. Ружье Госпера – всего лишь поверхностная аналогия. Мышление Верхума, как и мышление человека, устроено гораздо сложнее. Все люди разные. У каждого свои психические особенности, свои убеждения и ценности, свои фундаментальные представления о мире и о себе. Иными словами, у каждого человека свой склад ума, свой менталитет. И то, как человек мыслит, сильно зависит от его менталитета. То же самое можно сказать о верхумах. Они все разные. Каждый верхум мыслит по-своему, потому что у каждого социума свой культурный уклад. Культурный уклад – это, если так можно выразиться, менталитет верхума. При всех различиях людей психологи и социологи находят в их мышлении что-то типовое. Это дает им основание говорить о национальном, профессиональном или классовом менталитете. Хотя, на мой взгляд, это не совсем корректно. Все-таки менталитет – свойство человека, а не социума. Правильнее было бы говорить о менталитете, характерном для типичных представителей каких-то наций, профессий или классов. И с этим трудно спорить. В индивидуальных человеческих менталитетах действительно можно отыскать типические черты. В мышлении верхумов тоже можно обнаружить типические черты. Каждому типу культурного уклада соответствует свой стиль мышления верхума. Культура рыночного сообщества принципиально отличается от культуры творческого коллектива, культура соцсети – от армейской культуры. Верхумы разных типов мыслят по-разному, но верхумы одного типа могут мыслить схожим образом. Мы скоро в этом убедимся. Вся следующая глава посвящена различным типам мышления верхума.